Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы вспомнили в нашем изучении второй книги Паралипоменон, что царь Аса начал свое царствование очень хорошо, но закончил его, проявил духовный упадок и не почтил Господа. Так и в христианской жизни. Не только ее нужно хорошо начать, но необходимо до конца совершать наше христианское свидетельство – и проявлять ревность на пути Господнем. Это важный урок, который мы должны научиться в этой книге. По смерти Асы воцарился сын его Иосафат. Начался период реформации. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил путями Давида, а не по деяниям израильтян. Читаем так в 17 главе с 3 по 4 стих. Несомненно, Иосафат был свидетелем славного царствования своего отца в течение некоторого времени, а потом он видел его духовный упадок и результаты, которые это принесло. Это подействовало на него в сторону противоположную. Воцарившись, он искренне стремился, чтобы имя Господне прославлялось в народе, получив благословение. Для этой цели Иосафат учредил обучение закону Божию в различных местах страны своего народа, в своего рода миссию. Когда наставляющие народ князья, священники и левиты переходили с места на место, одни обнаружили в народе большой интерес. Слава распространилась о нем, как царе, и пришло материальное благословение, как результат послушания Господу. Все это повлияло и на соседние народы. В 17 главе 10 стихе сказано: «И был страх на всех народах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом». Даже дары и подарки приносили в Иудеи другие народы. «И было у Иосафата много богатства и славы». 18 глава 1 стих. Но как случилось с отцом его в конце царствования, так и с ним произошел духовный упадок. Он породнился с Ахавом, царем израильским, несомненно, по какой-то политической причине. Он хорошо знал, что царь Северного царства был идолопоклонник и противился пути Господнему. Ахав, вероятно, был самый нечестивый из царей израильских. Поэтому восстает вопрос, что Иосафат имел в виду, говоря Ахаву: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой». 18 глава 3 стих. Неразумие вхождения в военный союз с Ахавом сразу же должно было быть явным Иосафату, когда он спросил о пророке Божьем, который открыл бы мысли Божьи в связи с предстоящей битвой. Ответ Ахава был такой: «Есть еще один пророк, но он не пророчествует обо мне доброго, но постоянно худое». Иосафат настаивал, чтобы привели этого пророка, и он изрек свои слова о предстоящей битве, которая ожидала обоих царей. Опять они услышали предупреждение, что союз царей не будет успешен. Пророк предстал перед царями и сказал: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец». 18 глава 16 стих. Ахав разгневался и повелел пророка заключить в темницу. «Кормите его хлебом и водою скудно», — сказал он. 18 глава, 26 стих. Несмотря на это, Иосафат не нарушил союза с Ахавом. Только благодаря Божьей милости Иосафат не погиб в бою вместе с Ахавом. Он вернулся в Иерусалим с миром, но его встретил другой пророк и обличил его в духовной слабости, потому что он вошел в союз с Ахавом, хотя и временный, с нечестивым человеком. «Следовало тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа», сказал пророк Иуи царю Иосафату. Принесло ли это старый или скорый и хороший результат? Аса, его отец, не покаялся, когда он печально отступил от Господа. Но он проявил благоразумие характера и возобновил духовное наследие народа в своей стране. Он дал повеление судьям: «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Божий, и он с вами в деле суда». 19 глава 6 стих. Так и в жизни христианина сегодня. Мы встречаемся с различными испытаниями. Победа в одном случае дает нам возможность встретить другие с укрепленной верой, что мы выдержим испытания. Это пережил Иосафат. Глава 20 передает подробности об угрозах ему личному и всему народу. Враждебные народы заключили сильный союз против Иуды, и Иосафату донесли, что движутся великие армии против него. Иосафат, естественно, убоялся этого. От его решения зависела судьба страны, которой он управлял. Что ему оставалось делать? Должен ли он искать помощи у других народов, как это обычно делает в таких случаях? Простота его веры открылась в таком выражении. «И обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее», 19 глава 3 стих. В молитве Иосафат кратко напомнил пред Господом о его делах, совершенных для Израиля в прошлом. И молитву агонии закончил такими словами: «Боже наш, Ты суди нас, ибо нет у нас силы против множества сего великого, и мы не знаем, что делать, но очи наши к Тебе». 20 глава 12 стих. Ответ пришел от Господа через пророка. «Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия». 20 глава 15 стих. Многие христиане нашли утешение в этих словах, применив их своим трудным переживаниям. Подробности обстоятельств могут быть совершенно иными, но божественный принцип остается неизменно тем же. Бог вступается за нас, когда мы вверяем Его руки дело наше, и Он не будет постыжен. Мы знаем из опыта, что Он посылает удивительное избавление, и мы потом благодарим Его в прославлении и поклонении Ему. Мы вспоминаем, как Ирод убил апостола Иакова мечом и хотел то же сделать с Петром, но Бог предотвратил это и избавил Петра, выведя его чудесно из темницы. Оба апостолы были одинаковы и драгоценны, но один прославил Христа победоносно в страдании, а другого Бог победоносно освободил и прославил свое имя. Наша жизнь в руке Его. Итак, как Он знает все от самого начала, мы можем вполне полагаться на Его заботу. По смерти Иосафата начался новый период отступления от Бога. Снова это подтверждает, что нельзя гарантировать, как поступят дети богобоязненных родителей. Все же есть большая надежда, что они поступят так, как родители молятся о них и учат Слову Божие. Но каждый должен сделать сам выбор, добрый или злой. Сын Иосафата, занявший престол после отца, решил укрепить свое положение убийством своих братьев. 21 глава 4 стих. Предупреждение Священного Писания, переданное апостолом Павлом: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Второе послание к Коринфянам 6 глава 14 стих. «Не тревожило нового царя, который породнился с нечестивым домом Ахава, женившись на одной из его дочерей». В это время выступает пророк Илия и производит ужасное обвинение против Иорама и возвещает о грядущем суде Божьем на него. Несомненно, это поразило сердце царя, наполнив его страхом. Его 8-летнее царствование было трагическим периодом в истории народа. Снова мы получаем урок. Много легче сходить вниз с горы, чем взбираться на нее. Духовное настроение зла и склонности к злым путям являются изумительными. Падение совершается одно за другим. Напоминаю опять, что человек не живет только для себя. Он влияет на других. мы видим злое влияние матери на его сына. История Гафолии является в Священном Писании постоянным напоминанием тем страшных глубин, которым гордость и зависть могут повлечь человека. Гафолия являлась советницей сына, который стал царем, и он слушал свою злую мать. Даже один год ее царствования принес народу плачевные переживания, духовное и моральное разложение последовало. Изучая жизнь этих царей, мы должны помнить громадную разницу между царями Ветхого Завета и христианами сегодня. Хотя цари могли обращаться к закону Божию, и благочестивые из них обращались к нему, но они не знали силы и благословений Святого Духа, пребывающего в сердце. Христиане имеют большую, укрепляющую их силу Святого Духа. Вспомните слова в послании к Ефесянам, 1 главе 18 стихе. «И просветил очи сердца вашего, и какое богатство наследие его для святых». А также в 3 главе 16 стихе. «Да даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Мы иногда не вполне сознаем это. Какая громадная разница между нами и ними? Насколько больше мы благословены тех людей, что жили в Ветхом Завете, его диспенсации. Да поможет нам Господь при нашем послушании Слову Его, пребывающем в нас Духе Святом, жить достойно призвания, которым мы призваны к вечной жизни. Аминь.